направившись в 1570 году на поиски северо-западного прохода, который привел бы его к сказочным богатствам Востока, был вынужден повернуть обратно. Примечание переводчика. Мартин Фробишер, 1535-1594, английский мореплаватель, пытаясь пройти из Англии в Китай северо-западным проходом, в 1576 году вновь открыл Гренландию. Мы столкнулись с чудовищным скоплением льдин, которые, словно таран, били в борта корабля. При каждом таком ударе, который вполне мог оказаться последним, у меня замирало сердце, отмечал он в судовом журнале. Проплывая мимо берегов какой-то неизвестной земли, которой ему хотелось, как первооткрывателю, принести в дар королеве, он вошел в один из фьордов и не поверил собственным глазам. Насколько хватало глаз, каменистое побережье сверкало в лучах солнца золотистыми блестками. Прямо перед капитаном, стоило только руку протянуть, лежало золото, застывшее в горной породе, настоящий золотой берег. Вне себя от радости, при мысли об ожидавших его почестях, он пополнит казну, милостиво правивший его страной Елизаветы I. Фробишер сразу же приказал экипажу заполнить трюмы бесценной рудой. Опасаясь нового столкновения со льдами, он поспешил покинуть незнакомые берега, прихватив одного из эскимосских охотников, которые доверчиво приветствовали его. Этим экзотическим даром он хотел вызвать улыбку на устах Елизаветы, пославшей его в экспедицию во славу Англии. Лондон устроил мореплавателю истинно королевскую встречу. Еще никогда столица не встречала так ни одного из капитанов, возвращавшихся из дальних плаваний. Дары Фробишера вызвали необычайный восторг. «Золото!» — в один голос воскликнули придворные алхимики при виде образцов невиданной породы. «Золото!» — повторяла обрадованная королева. Перепуганный, закутанный в меха дикарь, которого привели в королевский дворец, вызвал там большую сенсацию, чем всевозможные диковинные звери, которых из дальних стран привозили мореплаватели. Сразу же назначенный адмиралом всех открытых морей и всех земель их окружающих, Фробишер вновь направился в Арктику. Экспедиция, посланная за золотым руном, одновременно должна была исследовать неизученные земли. По приказу королевы Елизаветы адмиралу предстояло пройти на север так далеко, как никто еще до сих пор не проникал. Однако счастье изменчиво. Непроходимые скопления льдов остановили англичанина у берегов Гренландии. А бесценные сокровища, 200 тонн золота, стоившие второй экспедиции многих трудов и лишений, оказались после тщательных исследований обыкновенным пиритом. Груды минерала сбросили поэтому на побережье Дартфорда, где они и пролежали несколько столетий. Их случайно обнаружили несколько лет назад. Они напоминают сегодняшним подданным королевы Елизаветы II о славных адмиралах, о могуществе Великобритании в эпоху Елизаветы I. Несчастный охотник-эскимос, которого в соответствии с указаниями Фробишера кормили сырым мясом, вскоре умер, не вынеся жизни на чужбине. Так произошло вторичное открытие Гренландии европейцами. Столь неудачная была их первая со времен викингов встреча с эскимосами. Золота на острове не нашли, но цене самой руды, пожалуй, оказались сообщения англичан о бесчисленных стадах китов, тюленей, моржей и нарвалов, бивни которых высоко ценились. Жаждавшие наживы мореплаватели ринулись на крайний север, пробиваясь к берегам Гренландии. Кроме того, вдоль острова проходило все больше кораблей, тщетно искавших кратчайший путь из Европы в Тихий океан. Охотники, китобои, мореплаватели, часто встречаясь с эскимосами из прибрежных поселков, вскоре убедились, что кротких, наивных туземцев можно легко обмануть. За простой нож, за чай, кофе, жевательный табак, за горсть стеклянных бус или других безделушек, за пачку иголок или банку из-под консервов они без колебаний отдавали отличные меха и шкуры. Пришельцы выманивали у них все, что удавалось. В XVI веке к берегам Гренландии устремились и миссионеры, чтобы обращать в христианскую веру темных язычников. Больше всего их посылала Дания, считая, что со времен унии с Норвегией, то есть 14 столетия, остров является ее колонией. Среди миссионеров прославился Ханс Эгеде, уроженец Норвегии. Примечание переводчика. Ханс Эгеде, 1686-1758, первый норвежский миссионер в Гренландии, основал норвежскую колонию Готхаб на западном побережье Гренландии. Его сын Пауль Эгеде, 1709-1789, продолжал деятельность отца среди гренландских эскимосов. Пауль Эгеде составил первый эскимос-кадацкий словарь 1750 и написал грамматику эскимосского языка 1760. Сразу же по окончании богословского факультета в Копенгагене он направился на Лофотенские острова. Однако этой миссии он не удовлетворился. Эгеде хотел обращать в христианство эскимосов и мечтал найти какие-нибудь следы викингов, судьба которых сложилась так трагически. Однако церковная казна была пуста, а духовные власти, горячо приветствуя намерения энергичного пастора, не могли изыскать средства для этой дальней и дорогостоящей экспедиции. Ханс Эгеде был не из тех, кто легко отказывается от своих замыслов. Он обратился за помощью к датским купцам. Его предложением живо заинтересовалось общество торговли с Гренландией. Быстро был снаряжен корабль. В 1721 году пастор Эгде с женой